Глава 7. Петербург, Петергоф, Ораньонбаум, Южный Урал. Май 1746 года. 7 месяцев, целых 7 месяцев и тонны терпения понадобилось, чтобы хоть как-то наладить работу военной коллегии. Более 100 000 рублей пришлось потратить только на то, чтобы обеспечить первоначальное функционирование военного ведомства. Трижды пришлось прибегать к содействию самой императрицы, так как я долго искал те деньги, которые шли на обеспечение войск. Нет, были договоренности с заводами и их частичная оплата, но проходили эти средства даже после моего назначения через Апраксина, который был заместителем. Пришлось временно примкнуть к партии Шуваловых, тем более что Бестужев временно вышел из фавора и даже был заподозрен в сговоре с Листоком, с которым у них была уже неприязнь, но ранее крепкая дружба. В итоге я подвинул генерала Апраксина, но потом опять дал ему немного воли, так как не хотелось плодить врагов, да и, признаться, как управленец, не так и плох был мой заместитель. Быстро приспосабливался под выстраиваемую мной систему. А еще я, наконец, обзавелся секретарем, и это абсолютно ранее неизвестный Савелий Померанцев, один из сотрудников газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Якоб Штеллен, наконец, посоветовал толкового и исправительного, даже инициативного бумажного червя. Савелий Данилович сначала проявлял изрядную скромность, стеснение перед генералами и разными чиновниками, с коими приходилось мне иметь дело, но освоился, тем более, что был дворянином. Теперь, по крайней мере, все мои встречи регламентированы, составляются календарь, наладилась переписка, документооборот. Мне достаточно сказать, чтобы Савелий отписал на завод, либо в какой полк, и он, понимая проблему, вполне грамотно составляет бумаги. Бернхольц также при мне, но тут скорее помощь в решении личных вопросов, к примеру, вовремя послать цветы Екатерине или подобрать правильный туалет, подарок, выезд. В этом отношении он стал оспаривать свое место с Брокдорфом, что с приемлемым результатом заканчивал работу с галштинскими беженцами, поток которых сокращался. Но для этого дельца есть авантюра через годик. Справится, так и в ближайший круг войдет, но через годик. Оказался я достаточно суровым по местным понятиям прусаком. Тут многое, что связано с порядком, называлось прусским. Ввел понятие внутреннего приказа, который обязателен к исполнению. Уволил 7 сотрудников, которые только числились таковыми, не появляясь на службе, а жалования получавшие. Прибегнув к помощи Академии наук, привлек 8 молодых человек-математиков и уже 2 месяца обучал их вопросам, где и что проверять в полках и ведомствах, как именно могут красть деньги и на каких этапах. Я сам учился этому и учил своих фискалов. Думал даже вызвать Румянцева из Нижнего Новгорода, чтобы тот на пальцах объяснил проблемы обеспечения войск, но обошлись и Апраксином, который с видом вселенской скорби принялся рассказывать, каким образом интенданты работают. Вполне толковый товарищ, ему бы поменьше спеси, жажды денег и лени, и был бы толк. Точно не полководец, но работать, если волшебного пенделя дать, умеет. Когда я проникся работой интендантов, в том числе пообщавшись с командованием преображенцев, семеновцев, ингерманландцев, ввел обязательно использовать накладные, которые должны быть подточены и в полку, и в интендантстве. Периодически эти документы, как и численность полков, чтобы мертвых душ не было, должны проверяться моими математиками. Да, это не исключает воровства, но это новый уровень коррупции, научно-интеллектуальный, когда нужно и хорошо считать, и уметь со многими договариваться. Ранее же как? Нужна солонина для солдата, да в полном объеме? Занеси из полковой кассы рубликов 50 интенданту. Да тот и расстарается. Не занесешь, так выдадут протухшее мясо, что для таких случаев специально и наличествует. Тухнет в теплых помещениях. Сейчас сколько в накладной, столько выдай. Да, в бумаге прописывается и факт приемки товара, и его свежесть, степень засолки. Осуществляется проверка складов, чтобы там не было некачественной провизии, как и недостач и недоимок. Пока это Петербург, лишь в очень малой степени Москва, ибо людей мало, но начало положено. Эта служба еще очень плохо работала, и ей нужен был сильный начальник, которого предстояло найти. Еще неизвестны результаты таких, казалось бы, элементарных реформ, еще не все уяснили неукоснительность исполнения требований, но считаю, что пути частичного решения проблемы снабжения наметились. По крайней мере, были выявлены нарушения при закупке элементарной капусты, стоимость которой для полков превышала в 4 раза ту, которую получал сам поставщик. Хочу подождать первых выводов введения обязательных накладных, что печатались в изрядном количестве с гербом и моим вензелем в типографии. Уже после того, как будут показательно наказаны некоторые провинившиеся, и остальные проникнутся, введут тендеры по закупкам и единую биржу, где поставщики публично станут предлагать товар и определять его стоимость. Между тем, получилось добиться того, чтобы солдаты проводили учебные стрельбы раз в неделю. Ранее и за полгода солдатская фузея ни разу не стреляла. Это обнаружило другую проблему. Пороховых мельниц менее числом, чем предполагалось по бумагам, как и количество производимого пороха. Следовательно, начался дефицит пороха, как, впрочем, и свинца, который, как ни собирая после стрельб, но все равно новый потребен. Пришлось обращаться за помощью к Ивану Борисовичу Твердышеву, который, кроме всего прочего, занимался и выделкой селитры. Была разработана программа по увеличению производства пороха. Все пехотные полки получили предписание сформировать роту егерей с выделением лучших стрелков в нее и с наилучшей физической формой. Оснащение этой роты должно быть из казны и, прежде всего, штуцерами. Рота состояла из 100 солдат, где 22 штуцерника, и еще 16 унтер-офицеров и офицеров. К ним предписывались еще 3 медика и плутонг саперов. Штуцеры производятся сейчас на 3 заводах, и потребуется не менее 3 лет, чтобы оснастить все полки таким видом оружия, с учетом покупки штуцеров и в Пруссии. Пока же егеря должны освоить переход от линии в рассыпной строй и обратно, повысить свои боевые качества, физические параметры. По итогам Южно-Уральской кампании должен будет быть составлен устав егерской службы и продолжена работа по принятию общевоинского устава для пехотных, отдельно артиллерийских и конных частей. Началась также практика прохождения обучения в гвардейских полках. Некоторые офицеры, как и унтер-офицеры, обучались с гвардии в течение месяца, после ехали в свой полк. Это позволило резко уменьшить количество правонарушений в Петербурге, так как гвардия была вынуждена, не теряя лица, демонстрировать и доказывать пришлым офицерам, что именно они и имеют право считаться лучшими. А коли это так, то и меньше водки да вина принимали на душу, тем уменьшали и количество правонарушений. В Преображенском полку, в меньшей степени Семеновском и в Ингерманландском, принимают новые тактики и осваивают новые пушки. Начал я противодействие и флотскому руководству, это с одной стороны, а с другой – воспомоществование оному. Были написаны и статьи в ведомости, как престижно и важно быть морским офицером. Было увеличено, пока за счет военной коллегии, жалование морякам и морским офицерам. При том, что нахождение в море оценивалось по двойному тарифу. Крепостных в моряки пока брали, но я хотел переходить частично на контрактную службу. Дорого, очень дорого, но чтобы соперничать даже с датчанами в море, требуется профессионализм. Обратился я и к союзникам-англичанам, чтобы те поспособствовали притоку и моряков, и морских офицеров. Я знал, что такое было и в другой истории, но чуть позже. Сейчас же еще не успели казнить или вынудить выехать из страны поклонников якобитов, и стоит рассчитывать, что тот же адмирал Крейг, который был одним из командующих русским флотом при Чесмене, придет к нам раньше. Тем более, что количество флота уже увеличивалось на 2 линейных корабля и 3 фрегата, 2 шлюпа, а весной будут заложены еще 2 линейных, 2 фрегата и 4 галеры. Новые корабли должны будут получить новое оружие по принципу демидовской пушки, что в иной истории звались шуваловскими единорогами. Но медленно все делается, очень, слишком медленно. Даже Михаил Васильевич Ломоносов долго думал над металлообработкой, с включением марганца и молибдена, при том, что пропорции ему были даны уже верны. Нет, понадобилась куча опыта в строительстве экспериментальных печей, научный подход и смена руды из разных месторождений. Я уже хотел, чтобы в следующем году начались поставки в армию кирзовых сапог, для чего необходимо найти идеальный состав сосновой смолы, яичного желтка, резины. Последнюю еще вываривать из корней одуванчика. Ну, нельзя же брать и делать самому, и так внимание привлекаю к своей персоне. Да и не знаю, как там варили те одуванчики во время Великой Отечественной войны. Тут как раз-таки эксперименты нужны. Аннушка радует. Растет здоровой девочкой, колики живота прошли без особых трудностей, уже режутся зубы. Кате преобразилась, она сильно изменилась после рождения дочери. Нет, не могу сказать, что стала мамой с приставкой «Гипер», но время уделяет Анне не меньше, чем чтению. Гад такой этот Ломоносов, что открыл для Кате Вольтера, Монтескье, Дидро и Руссо. Теперь в постели чаще после, как тут говорят, плотских утех, вместо нежных слов бескомпромиссные дебаты, где я выступаю в роли критика. Эти люди просвещения представляют интересы все больше набирающей силу в Европе буржуазии. Россия – иная страна, тут буржуазии мало. Чаще их роль у дворянства, многих проблем нет. А если есть, то предполагаемыми французами путями их не решить. Да они и у себя не решили. Революция была, много крови, потом пришел Наполеон. Тот же король, только император. И пусть его кодекс и был передовым явлением, но монархия не исчезла, и проблемы сохранились. Доказываю своей жене, что большинство выводов Вольтера не могут быть внедрены в общество, в особенности российского, но тщетно. Да, согласен, крепостничество – это плохо, но нет возможности просто взять и отменить его. Дело не только в том, что дворянство сбунтует. К этому можно подготовиться, прикормить часть дворян, заручиться поддержкой армии, может, еще что. Проблема в том, что нет предпосылок к формационному развитию российского государства. Капитализм проявляется фрагментарно. Частный бизнес не развит, технологии в зачаточном состоянии. Я еще попробую что-то сделать в этом направлении, но это десятилетие развития. Как оно сейчас происходит в Англии? Овцы съедают людей. Иметь большие пастбища для выпаса овец выгоднее, чем крестьян, поэтому их просто выгоняют. Они скитаются, бродяжничают, кто находит себе работу на увеличивающихся, в своем числе, заводах, кто едет в Америку. Ну а другие уничтожаются по закону о бродяжничестве. Возможно такое в России? Нет, и это еще больше бесчеловечно, чем крепостничество. Повесить человека только за то, что он не может найти себе работу. Ну, поживем, увидим. Я еще птица не столь высокого полета, чтобы что-то тут решать. Крылья не распустил. Дай бог, не будет принят закон о запрете иметь землю и крепостных недворянам. Уже победа. А пока больше всего меня заботит уже начавшаяся Южно-Уральская кампания. Южный Урал. Весна-лето 1746 года. Переход войска Петра Александровича Румянцева, несмотря на сопутствующие трудности, казался стремительным. Постоянные учения последних месяцев позволили достичь, пусть не идеальных, но вполне слаженных действий. Мало того, санитарные потери были столь мизерны, что списывались больше на несчастные случаи, которые бывают всегда при скоплении большого количества людей с оружием в руках. Бить же походов, когда каждый солдат в разной мере мается животом, был просто побежден. Обязательное обеззараживание воды, ее кипячение, уголь в качестве лекарства и обязательный контроль продуктов делал из похода, если бы неплохие дороги, парад от Петергофа в Ораненбаум. И провизии было не просто достаточно, а ели солдаты от пуза. Мало того, что нормы выдачи и без того были достаточны, так и купцы Твердышев с Мясниковым предоставляли дополнительные рационы. Кроме того, в этих переходах использовался суворовский принцип, который сейчас могли бы назвать румянцевским. Так еще задолго до выхода вперед, под небольшой охраной, выдвигались кашевары, которые через 7 верст готовили биваки с горячей пищей. Солдаты на этих биваках питались и шли далее, каждые 7 верст делая привал. Потом обед и обязательный дневной сон, опять переходы. Так армия умудрялась за сутки пройти при необходимости и больше 50 верст, будучи в достаточной степени боеспособной на переходе. Начать непосредственно боевые действия планировалось именно со станицы Магнитской. Там дивизия остановилась на неделю, и по окрестностям растекались команды егерей и 6 плутонгов специальных пластунов. Зачистка местности показала, что и киргизы, и разного рода разбойничьи ватаги действительно охотились на людей и имели даже свои постоянные стоянки в суточном переходе с загонами для людей. После прихода большого отряда в 1000 яицких казаков Румянцев двинул свое войско на юго-восток, где находились ближайшие стойбища киргизов-кочевников. Столкновения начались уже через 2 дня после выхода из Магнитской. Киргизы пытались совершить неожиданные налеты на обозы и боковое охранение походных колонн. Первая такая атака даже увенчалась некоторым успехом, когда большой отряд киргизов, человек в 30, сцепился с сотней бокового охранения из казаков и заставил тех бежать в сторону походной колонны. Вот только пушкари оказались не робкого десятка, либо достаточно профессиональны, чтобы не испугаться, а просто сделать свою работу. Пока киргизы со свистом и улюлюканьем скакали на кажущиеся беззащитными обозы, артиллеристы расчехлили демидовские пушки и успели навести 5 орудий, заряженные картечью. Выстрел охладил киргизов, и они попытались развернуться навстречу второму отряду соплеменников, который, увидев успехи и возможность хорошенько пограбить обозы русских, также поспешил присоединиться к веселью. Ко второму слитному выстрелу пушек добавились штуцерники, которые продолжили дело пушкарей, и первый отряд киргизов был практически уничтожен. Второй же отряд, полагая, что находится вне досягаемости русского оружия, остановился и начал что-то выкрикивать. Демидовские пушки были перезаряжены ядрами, и киргизы были удивлены, когда по их скоплению прилетели раскаленные ядра. Перегруппировавшиеся казаки лихим ударом закончили это сражение полным разгромом неприятеля. Первые трофеи были получены. Между тем, обнаружились и некоторые недочеты в пушках. Это недостаточный разлет картечи. Сразу же после этого инцидента все колонны были остановлены и изготовлены для новых сюрпризов. А в лесостепь отправились пластуны и разъезды казаков. Именно пластуны Его Величества и обнаружили лагерь киргизов в 6 верстах от Румянцевской дивизии. «И вас не заметили?» — спрашивал Александр Васильевич Суворов у Харунжева пластуна. «Никак нет, ваше высокоблагородие!» — ответил необычайно дисциплинированный для казака командир пластунов. «Докладывай», — приказал Суворов с интересом, рассматривая героя. Лохматая накидка с отрезками зеленой, коричневатой и желтой ткани, вымазанное сажей лицо, странный покрой формы с множеством карманов. Самый юный подполковник российской армии видел этих, как он ранее считал, орликинов, но не в деле, а во время их всегда отдельных тренировок. Сейчас же оценивал и понимал, насколько такие молодцы нужны армии. «Неприятели 3540, все конные, табуны пасутся на большой площади. Времени им понадобится до получаса при большой сноровке, чтобы собрать коней. Дозоры у них есть, насчитали 4, может больше. Не светились, чтобы не спугнуть. На карте отмечен ручей и пролесок, что выводит на поле», — докладывал Харунжий под довольную ухмылку Суворова. Молодому полковнику настолько не терпелось доказать, что его чин заслужен, что он может побеждать, что стал нетерпеливо ходить вокруг пластуна, посматривая в сторону, где находился лагерь киргизов. «Щуркин!» — крикнул Александр Васильевич, дежуривший у его шатра капрала. «Пригласи господ офицеров и казацких старшин на совет». После ухода пластуна Суворов отправил вестового к командующему Румянцеву с сообщением, что полк, вверенный подполковнику, имеет честь атаковать неприятеля. Второй Воронежский егерский полк Суворова с усилением из яицких казаков и дюжины демидовских пушек был авангардом дивизии и уже оторвался на 10-12 верст от конных разъездов Румянцева. Командующий принимал усиление из числа донских казаков и башкир и нарезал их старшинам и предводителям задачи, определяя место в походных колоннах, поэтому и отстал, но Петр Александрович решил не приказывать остановку авангарду, рассчитывая к вечеру нагнать подполковника. Суворову же предписывалось быть ледоколом, который, ломая льдины, если таковые случаются, должен проложить безопасный путь для основной массы войск, но к крупным силам неприятеля в бой велено не вступать. Вот только Петр Александрович не уточнил, крупные силы это сколько. Разве 3500 опытных воинов-кочевников это много? За такую недосказанность и уцепился нетерпеливый Александр Васильевич Суворов. Разложив карту, приложив к ней другую, что принес пластун с указаниями уже проверенных пролесков, ручья, возвышенностей, подполковник стал придумывать план атаки на неприятеля таким образом, чтобы киргизы не смогли уйти. Еще в Петербурге великий князь Петр Федорович давал указание, что самоцелью кампании не является уничтожение агрессивных родов, а их усмирение и включение в экономическую деятельность, что кровопролитие должно быть только в пределах решения данной задачи. Позволялось брать киргизских воинов в плен и требовать выкупа, размер которого казаки сами назначают, делясь деньгами с солдатами. Брать выкупы можно и добрыми конями, такими, чтобы, если кирасиров и не потянут, то уланами пошли, или стребовать хлопок, шерсть, кою передать после купцу Мясникову. Атака началась в 4 утра по полудню, когда башкиры и казачьи отряды, спешно прибывшие в усиление от Румянцева, совершали маневр окружения стойбища киргизских воинов. Вперед под бой барабанов устремились в линейном строю егеря и 2 роты гольштейнских гренадеров. В лагере киргизов уже к началу атаки усиленного егерского полка Суворова была суета и подготовка к сражению. Неприятель оказался неробкого десятка и изготовился к бою, видя, что атакующих значительно меньше, чем собралось воинов из ближайших киргизских родов. Военачальник кочевников Асланбек приказал атаковать егерей Суворова. Этот предводитель киргизов понимал, что пушки не стреляют по ним из-за того, что их либо нет, либо командир русских глуп, выдвинув пехоту. И такие мысли не были азиатским невежеством в военном искусстве. Еще не было такого, чтобы артиллерия била в спину своим воинам. Может, и случалось, но в моменты прорыва обороны. Сейчас же схватка только начиналась. «Алла!» — прокричал Асланбек и хлестнул своего туркменского коня, направляя в сторону врага, что вторгся на его кочевье. Грозная сила накатывала на русские порядки, которые остановились и изготовились к стрельбе. Никто из азиатских всадников не сомневался, что достигнет своей саблей врага, что его стрела пронзит незащищенную русскую плоть или пистоль, которые, в отличие от ружей, были у киргизов, выпустит кругляш свинца в голову неверных. Громко перекрывая все шумы, прогремел рог, и строй егерей быстро рассыпался. Солдаты вжались в землю и даже не шевелились, когда демидовские пушки ударили ядрами по лавине разъяренных кочевников. Падали сраженные кони, тела людей сбрасывало под копыта лошадей, которые пока еще стремились, понукаемые своими всадниками, достичь русских солдат. Новый залп пушек. «Так быстро перезаряжать пушки невозможно», — подумал Асланбек, но, быстро обогнув преграду из завалившегося коня его воина, вновь устремился на врага. Он понимал, что отступление сейчас может привести к еще большим потерям, как и крушению репутации хорошего воина, коим все окрестные роды считали Асланбека. Вместе с ядрами, влетящих в атаку кочевников, устремились и пули, чем вновь удивили Асланбека. 600 шагов — это немыслимое расстояние для стрельбы, но то тут, то там падали сраженные всадники или спотыкались их раненые лошади. Снова звучит рог, и уже картечь сметает десятки всадников, потом опять выстрелы из ружей, опять картечь. Наступательный прорыв постепенно иссякает, и, получая постоянные преграды из быстрой атаки в виде убитых и раненых соплеменников, киргизы замедляются. Не только Асланбек понимает, что остановиться — это даже не проиграть, это быть полностью уничтоженным, но сдаваться — нет, на прорыв. Командующий приказывает разделяться на отряды и прорываться в степь, но не все слышат его, и большая часть киргизов, обозленных потерями, все еще накатывает на русских егерей. Еще один залп картечью, и звучит рог, сигнализирующий, что дальнейший обстрел противника может быть чреват частыми попаданиями и по своим. «Каре!» — кричат офицеры егеря. «Поротно!» — тактический прием, использованный Григорием Потемкиным во время русско-турецких войск против конницы неприятеля. Каждая рота создает свое каре и оттягивается от своей соседки, другой роты. Егеря быстро отбегают и растекаются по полю, но они бы не успели сформировать десяток каре, если бы не фугасы. Бигфордов шнур догорел, и начались с разными интервалами взрываться заложенные фугасы, по сути порох, но с разными металлическими поражающими элементами. Таких взрывов прозвучало 6, и будь они на 5 минут раньше, то собрали бы куда большую кровавую жатву, хотя и сейчас жертвы было много. Но киргизы уже разделялись на мелкие отряды. Еще перед началом атаки саперы, обреженные в маскировочные лохмотья, выдвинулись вперед и установили подарки неприятелю. Между тем, 10 каре были сформированы, и под барабанный бой все 10 ощетинившихся коробочек двинулись на врага. Расстояние между ротами было шагов 700-800, что позволяло создавать перекрестный огонь конницы неприятеля. Пусть тот попробует атаковать. Кроме того, каре располагались в шахматном порядке, и получалось, если вражеская кавалерия и станет атаковать, то получала слитные залпы со всех сторон. Киргизы попробовали было повоевать, но, потеряв до 300 своих воинов, при этом не добившись ничего, кроме, может, ранения десятка русских солдат, начали паническое бегство. И тут на авансцену кровавого спектакля вышли башкиры и казаки, которые просто смели остатки воли к сопротивлению киргизов. Ни один кочевник не смог убежать, облава сработала как надо. «И чего ты себе удумал, Александр Васильевич?» — отчитывал Суворова Петр Александрович Румянцев. «Ты на кой ляд егерей вывел, супротив конницы? А чтобы артиллерия сработала грязно или киргизы докатились до рядов? Ты же подставлялся!» «Так оно и есть, Петр Александрович!» Между этими офицерами уже давно было обычное общение без чинов. Оба были любимчиками наследника, обоих ненавидели многие офицеры из иных полков за взлет в чинах. Да и годами они молоды, и Петр Федорович всегда выделял Суворова, а Румянцев был не только командующим, он прекрасно разбирался и в сущности интриг, и царской милости. «Чего замер? Сказывай!» — проявил нетерпение Румянцев. «Мы учили богатырей наших перестроению, да то все в поле учебном, а тут и ворог не ошибко силен. Вот я измыслил, кабы сражаться супротив большого войска малым числом». Нисколько не смущенный напором командира, начал объяснять свои действия Суворов. «То еще Петр Федорович измыслил и мне сказывал тактика малых каре, так это называется», — поправил Румянцев докладчика. «Не прием сей измыслил я, а измыслил его применить. И получилось, что конница ничего не смогла сделать, попадая в огненные засады от каре. А то, что приказал артиллерии бить навесом, так то им на маневрах было. Солдаты должны лежать смирно и не паниковать, когда над головами летают ядра и картечь. Искренне не понимая, говорил Суворов, он определенно не осознавал никакой своей вины. «Ладно», — подуспокоился Румянцев. «Пиши, Александр Васильевич, все подробно, и после будем разбирать. А то, что только 33 раненых и ни одной смерти, в чем видишь заслугу?» «А перевязывали сразу солдат, не затаптывали, оттаскивали далее с поля. Вот никто кровью и не истек. Да и медики шли сразу за егерями и обхаживали раненых, скоро с получения раны. Они и киргизов излечивают сейчас, так уж учатся, практикуются». «Ты, Петр Александрович, все верно говоришь, что можно было и демидовскими, дюже добрыми пушками побить супостата, и при большем количестве неприятелей я так бы и поступил. Но думаю, что не одна война будет, и уже скоро. Что и сам его высочество послал нас сюда, чтобы учились больше, чтобы супостата бить уже числом более великим. А коли учимся бить степняков, то...» Суворов замолчал, предоставляя возможность додумать самому Румянцеву. «Да понял я, что крымчаков он хочет бить. И я хочу их бить. Много они кровушки православной попили. Да только матушка-императрица не будет воевать с османами. Вон, на полтора года назад наших моряков, торговых крымчаки посекли, так и войны не было». «Исторический факт», — со вздохом разочарования сказал генерал-поручик. «Так и казаки сожгли Керчь за это», — парировал Суворов, впрочем, сам рвущийся в бой и не здесь, на примирении киргизов, с которыми у Руси были не то что вражеские отношения, а там взять Крым и срубить минареты над православной Софией в Константинополе. «Двигаемся дальше, Александр Васильевич. На соединение с Иваном Ивановичем Неплюевым. Вы в авангарде. Но о неприятеле сообщать незамедлительно и, коли обстановка позволяет, ждать ответа. Может, пора и проверить выучеников казака Кондратия. Пусть призвятся, пожгут магазины киргизам, еще чего. Они лучше знают подлую войну», — сказал Румянцев и, чуть повернувшись в сторону, показал отрешенным видом, что более не задерживает Суворова. Петр Румянцев в разговоре со своим подполковником делал скидки на то, что тот взлетел в чинах по протекции наследника престола, тогда как он, сын сенатора Александра Румянцева и Марии Румянцевой, подруги самой императрицы, имел ходатайство о быстром повышении не от одного благодетеля. Тем более, что арест и подозрения в непреданности матушки и батюшки во время покушения на наследника оставили у Елизаветы Петровны чувство несправедливости, которое она и загладила. Но Александр Суворов, отец которого не писал протекции по причине малолетства сына и малой его выслуги, стал самым молодым подполковником в армии, и, что странно, справляется стервец. Петергоф, лето 1746 года. «Скучаешь, душа моя?» — спросил я Кате, обнимая. «А сам как думаешь? В Ораненбауме была уж какая-никакая воля. В Петергофе же подле императрицы Чеглаковой шагу не дает ступить, Аннушку по времени повидать дают, а ты постоянно на службе», — жаловалась супруга. «А я придумал, душа моя, чем тебе заняться. Русский язык ты уже знаешь, не хуже меня, а пишешь так и вовсе более грамотно. Так что поработай на общее благо», — говорил я, и Екатерина заинтересованно смотрела. Лишь на слове «поработай» невольно скривилась. «Вот, послушай, любимая, что я хочу тебе предложить». А предложение Екатерине Алексеевне я хотел сделать вполне в духе того самого просвещения. Супруга увлечена французами-демагогами, отвергающими Бога, как явление духовное, видя в нем лишь социальное начало организации и управления массами. Это еще церковь православная не вчитывалась в эти книжки, иначе и Иван Шувалов отхватил бы анафему за связи с Франсуа Вольтером. Так что поработать над ними того самого просвещения, да и поспособствовать решить ряд задач, самое то для великой княгини. Я хотел учредить не газету, которая уже печаталась с петровских времен, а начать издавать журналы. Собирался и сам писать статьи, допускал и плату за публицистику, как за очерки научно-популярного толка, так и иметь сатирические странички по типу Лубка, высмеивающего... Да хоть кого, только чтобы пользы ради. Тут же и кроссворд, и еще какие для этого времени инновационные приемы, чтобы люди читали и покупали хоть за какие деньги. Ну и как же без рекламы, в начале своих проектов, потом и за денежки иных. Через этот инструмент влияния на общественное мнение я собирался провернуть даже не одно, а череду дел, которые очень хочется называть махинациями, но скорее комбинациями. Екатерину, уже начавшейся увлекаться просвещением, подобного рода занятие могло завлечь. И тогда и в семье будет спокойнее, и полезное дело ладится. А то, что у нее получится, уверен. Она и грамотная, и наделена писательским талантом, и в достаточной степени скрупулезна, и требовательна, и к себе, и к другим. Называться журнал станет «Россия». И я очень надеялся, что он станет своего рода визитной карточкой Российской империи, чтобы и за границей могли читать, и создавать свое представление о русской державе и людях, которые тут живут. Петергоф, 2 июля 1747 года. Сегодня Елизавета Петровна ощущала себя в приподнятом настроении. Жара сменилась приятной прохладой, и уже можно было с удовольствием прогуляться в парке и выпить вина. А то, что сегодня, как и уже 2 дня, Елизавету не беспокоят ни Ваня Шувалов, ни Алеша Разумовский, пошло даже на пользу государыне. Иногда в отношениях, даже когда они уже дружеские, как с Алексеем, следует сделать паузу и просто отдохнуть, успеть соскучиться. Поэтому императрица была готова поработать и, наконец, принять всех высших сановников. Прежде всего Александра Ивановича Шувалова, главу тайной канцелярии, и канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Пусть на последнего и брошена тень из-за ареста Иоганна Листока, но Бестужев смог выкрутиться и вроде как убедить в своем неучастии в делах некогда близкого для Елизаветы человека. «Давай, Александр Иванович, рассказывай, что ты там нашел на Петра Федоровича», сказала Елизавета, отстраняясь от любезностей, которыми начал одаривать императрицу не сильно в этом искусный глава тайной канцелярии. «Как угодно, государыня», сказал граф и открыл объемную папку с бумагами. «Петр Федорович сильно изменился после болезни, кое приключилось с ним. Медикусы говорят, что с человеком сие возможно. На пороге суда Божьего человек может переосмыслить свои поступки. Не исключено церковью и явление Пресвятой Богородицы. На сей счет Синод разделился во мнении. Но токмо с того времени и начались метаморфозы в Петре Федоровиче. Ранее наследник не проявлял интереса до женских особ, кроме рассматривания нагого женского тела и исполнения марша голыми девицами. А после имел связь с гольштейнской дворянкой Крузе, что прислуживало у него. Девица сия телом суха, лицом приятна, но старше Петра Федоровича преизрядно». «В его летах сие и должно так быть», отреагировала Елизавета на похождение своего племянника. Было дело, что она подозревала Петра Федоровича в мужеложстве, как его родственничка, короля Фридриха, поэтому была рада любой интрижке племянника, но с женщиной. «Да, государыня», усмехнулся Александр Иванович. «При этом проявлял себя как многоопытный муж и искусный любовник». «Вот как?» Елизавета даже поерзала в кресле от интереса. «Да, государыня, мои видоки опытные, и у тех глаза светились после дежурства, и не в кабаке они бежали, а после работы, а к своим женам». Граф скромно рассмеялся, ожидая реакции императрицы, и когда та отреагировала заливистым хохотом, то и Шувалов уже смеялся в полный голос. «Сказывай далее, Александр Иванович», — отсмеявшись, потребовала императрица. «С женой также у него все хорошо, и более того. А про Крузе забыл? Адюльтера не допускает, но она женщин иных, кроме Екатерины Алексеевны, смотрит с интересом». Глава тайной канцелярии отложил один лист и достал второй. «На посту главы военной коллегии проявляет себя как требовательный. Ввел зело много бумажных отчетностей. Требует присутствия всех сотрудников на месте. Хочет ввести новую форму. Требует заводов выдавать больше оружия. С Никиткой Акинфеевичем Демидовым якшается. А тот пушки льет в дивизию Петра Румянцева. А сейчас присылает те пушки уже и преображенцам и семеновцам. Ингерманландцы ждут замены своих старых орудий на новые». «А что, столь хороши те пушки, что заменять нужно старые?» — спросила императрица, впрочем, без особого интереса. Это мужские игры. «Думается, что хороши, но доподлинно пока не выяснил», — ответил Шувалов и, взяв очередной лист, продолжил. «Все верфи и в Петербурге, и в Архангельске, в Киле и Риге, все с заказами. В Копенгагене и Мемеле также строятся корабли по заказу Петра Федоровича. Уже построены и строятся 4 линейных корабля, 6 фрегатов, 8 шлюпов, 15 галер и иные вспомогательные корабли». «Он что, с Англией воевать собрался? Зачем нам такой флот?» Возмутилась императрица. Она знала, что Петруша занялся флотом, но не предполагала таких масштабов. «Англичане также обеспокоились и уже передали 20 тысяч талеров Бестужеву. пытались найти подходы к Екатерине Алексеевне. Александр Иванович бросил взгляд в сторону безмятежного канцлера. Тем более, что Петр Федорович не пожалел денег на приглашение в русский флот якобитов, кое бегут сейчас из Англии. «С Бестужевым знаю. Он уже сам сказывал, что деньги взял. Ты же знаешь, что он всегда сообщает о мзде». Исторический факт. Канцлер сообщал императрице о своих взятках. «А вот что Екатерина?» перебила главу тайной канцелярии императрица. «Деньги взяла, ей сие посоветовал Петр Федорович, а великая княгиня передала бумагу английскому посланнику, кою сам наследник и написал. В ней общие сведения о флоте и о том, что все старые корабли будут уничтожаться из-за их веткости, потому и количество флота не сильно изменится». Предугадывая следующий вопрос государыне, Александр Иванович Шувалов продолжил. «Флот старый ломать не будут, а на новой верфи в Петербурге станут ремонтировать и менять такелаж». «Все деньги берут от иностранцев. Немцев за нос водят, не опасно сие? Немцы не глупцы?» выразила сомнение в словах Шувалова императрица. «Государыня, на сегодня никто недовольства немцами не высказывает, а кроме того, что парусины и пенька в цене поднялись ввиду увеличения потребностями самой России. Англичане ропщут, пугали, что канаты у Франции станут брать. Токмо скупает все, что мы продаем, и по большой цене. Не знаю, как много, но серебра в казне от того прибавится». Александр Иванович улыбнулся, так как точно знал, что новости о некоторых дополнительных поступлениях в казну всегда благосклонно принимаются государыней. «А что там, адмиралтейская коллегия, Белосельский не ропщет?» — спросила Елизавета. «Матушка, части улаются, иные нарадоваться не могут, что флот оживает. Да никак собраться все не могут, да сговориться. Белосельский более всех ропщет, да куда там? Более года жалования офицеры не получали, а ныне выше прежнего положено им от военной коллегии. К тебе, матушка, уже долго просится тот Белосельский, жаловаться станет». Александр Шувалов замолчал, ожидая реакции императрицы. «Дурака того, мне пока мест нет желания слушать, коли адмиралтейская коллегия и собраться не может. А Петр Федорович за свой кошт строит корабли, да людишек зовет, так тому и быть. Еще говорили мне, что иные офицеры, что ушли со службы, по скудности жалования вертаются». Приняла решение государыня, не обращая внимания на недоумение присутствующих. «Дело в том, что подобное нарушает правила и систему. Это уже позже Бестужев придумает, как именно оформить легитимность действий наследника. Это им, монархам, легко преподнесть волю свою, а канцлеру думай, как именно воплотить эту волю, чтобы не нарушить систему». «А что там Минних? Думала, полезет ко двору, попытается вернуть свое положение, но кроме отклоненного запроса на аудиенцию ничего?» Поинтересовалась императрица, которая начинала уставать от вороха информации, а ведь доклад еще только начался, да и Бестужев должен докладывать. «Минних отправлен на гору Магнитскую, где должен командовать одним полком ландмилиции и инспектировать оборонительные укрепления. Он также с ведома Петра Федоровича получает деньги с Пруссии, только прусаки скупые, мало дают, по 2-3 тысячи таллеров. Деньги эти частью идут оплатой трудов Минниха, а частью в казну военного ведомства». Перемахнув очередной лист бумаги, пользуясь еще не развеянным вниманием императрицы, Александр Шувалов поспешил продолжить. «Действия на Южном Урале идут...» «Не забирай хлеб у канцлера, он уже отписывался, что придет с вестями из Урала», перебила главу тайной канцелярии императрица и посмотрела на скучающего канцлера. «А чего Петруша ведет свои дела только с твоим кузеном Иваном? Отчего Петра Ивановича чурается, или Петр его сторонится?» «Государыня, думаю, потому что Иван Иванович имел мало веса при дворе, да посчитал, что одно дело на двоих с наследником подымет его чуть выше. А после, как сталось, все начинания Петра Федоровича приносят большие деньги, вот Иван и продолжает работать с наследником. А Петр Иванович пока присматривался, так и пропустил многое. Но я знаю, что его высочество подал ряд проектов Петру Ивановичу, и тот в восторге, говорит, что такого уровня математики и экономии не видел. Откуда столько знаний в экономии у Петра Федоровича, я не знаю». Шувалов развел руки, потом усмотрел отрешенный взгляд императрицы, решил дождаться вопроса. «Что замолчал? Дай уже доложиться и Бестужеву. Будем разбираться, что там натворил племянник. Зови Петра Ивановича, да Воронцова». Указав направление, где был Бестужев, Елизавета отпила газированной воды, поражаясь ее необычному вкусу. Женщина могла гордиться своим племянником если бы узнал, что и этот лимонад – детище племянника. Петр Иванович Шувалов был обнаружен недалеко, в парковой беседке, где он в дружеской манере общался с вице-канцлером Воронцовым и Степаном Федоровичем Апраксиным. Все знали, что они не могут переносить друг друга, но в публичной плоскости, особенно во дворце, демонстрировали поразительную игру в дружбу, только бы государыня не гневалась. Елизавета не позволяла склоки в ее присутствии, но вполне профессионально сталкивала людей из разных партий. И сейчас партия Бестужева, к коей относился Апраксин, переживала не лучшее время. Так Степан Федорович так и не стал президентом военной коллегии, оставаясь ее заместителем, товарищем, но из совета не был отозван. Привлечь же наследника в какую-либо из партий особо не удается. Однако канцлер только сейчас увидел потенциал в Петре Федоровиче, искал подход и, судя по всему, нашел. Увеличение финансирования армии. После такого Петруша более благосклонно станет относиться к Бестужеву-Рюмину.